Глава 20. Бесконечно долгий миг, промелькнувшая за секунду вечность, искры в глазах, так как я при падении сильно ударилась затылком, оглушающий рев оборотней, которых не успели предательски расстрелять из магического портала, и все стихло. «Князь!» Кто-то стащил с меня тело мужа, но я не могла сесть. Удар оглушил и дезориентировал, небо кружилось перед глазами, и никак не удавалось сосредоточиться на словах, которые были обращены ко мне. «Княгиня! Княгиня!» Я перевела взор на того, кто меня усадил и пытался ощупать. «Ваша светлость! Очнитесь! Ранены! Кровь ваша!» Я заторможенно качнула головой и тут увидела Каена. Он лежал рядом с закрытыми глазами, а из его груди торчали три стрелы. Над ним уже суетились, пытаясь остановить кровь, вытащить стрелы. То есть наоборот. Молча отодвинув от себя руки телохранителей, я поднялась на четвереньки и поползла к супругу. «Он жив! Госпожа, он жив!» Попытался кто-то меня остановить. «Посидите пока в сторонке, нужно перевязать раненых». И князя сейчас перевяжем. Я только отмахнулась от назойливого голоса и поползла дальше. У нее шок. А это кто еще такой умный? Конечно, у меня шок. В очередной раз пытались убить меня, а расстреляли моего любимого. Госпожа, не мешайте. Если хотите помочь, лучше принесите воды. Вздернул меня на ноги Данир. Мы знаем, что делать. Вот котелок. «Принесите воды из родника в храме. Освященной водой промоем раны, и будет наш государь залечивать дырки. Мы же оборотни, госпожа, вы меня слышите?» Я медленно кивнула, взяв котелок, который он настойчиво совал мне в руки. Истерика свернулась в горле тугим узлом, перекрыв возможность говорить или плакать. Реакция стала замедленной. Странная она какая-то, эта реакция. Обычно я в моменты опасности себя так не веду, наоборот, действую быстро и решительно. Вот и умничка, как с маленькой говорил со мной десятник, возраст и опыт ему это позволяли. Идите за водой, ваша светлость, а мы тут сейчас все сами сделаем, а потом парни наши перекинутся, да на четырех лапах и останутся, мы же кошки, на нас все зарастает быстро. «Ступайте, леди, водичка, из родника, родничок в пещере». Он развернул меня за плечи и подтолкнул к кому-то из непострадавших воинов. «Она, кажется, не в себе», — с сомнением произнес поймавший меня оборотень. «Ее ничем не зацепило?» «Головой в родник ее, если чем накрыло, смоется», — отрезал Данир. «Головой в родник» было воспринято буквально. Невзирая на то, что я вроде как княгиня, бессовестный телохранитель держал меня за шкирку, засунув лицом в воду, а второй рукой зачерпывал и поливал сверху. «Хватит!» — взвизгнула я, когда ко мне вернулась возможность говорить. «Холодно же!» «Порядок!» — тут же выпустила меня железная клешня, а в глаза уставились два серых ока. «Теперь нормально все понимаете. Можем возвращаться». «Воды нужно набрать», — буркнула я, подняв котелок. К моменту, когда мы пришли назад, полевой лазарет развернулся и вовсю действовал. Кого-то уже перебинтовывали, кому-то помогли снять одежду, и раненые оборотни перекинулись в ирбисов. В сторону оттащили трупы нападавших. На мой вопросительный взгляд мне бросили. «Люди, не оборотни. Как вы с князем упали, так и они». Словно сердца вдруг биться у них перестали. Куклами повалились, ни одного живого, чтобы допросить. «А Каен?» — спросила я, не отрывая глаз от окровавленного мужа, с которого уже стащили куртку и рубашку. Сделала шаг в его сторону, но меня ненавязчиво оттеснили. «Живой князь, что ему сделается бугаю такому? Сейчас полежит немного, кровотечение остановится, да и перекинется». «Снежным барсом домой отправиться», — успокаивающе прогудел Данир. «Только вы пока его не трогаете, леди. Он на ваш запах реагировать станет. Вы ведь его самка. Инстинкт защищать свою пару. Он же... «Посидите пока в сторонке, пусть лорд придет в себя». «Я могу чем-нибудь помочь? Не с Каеном, с другими, я не боюсь крови». «Госпожа, вы, пожалуйста, не мешайте, низко просим». Сдержанно поклонился мне тот оборотень, что меня головой в родник. Пришлось сидеть в стороне, вздрагивая от громких звуков и стараться не смотреть на груду человеческих тел. Их обыскали, вытряхнули все карманы и пояса, но кроме оружия при них ничего не оказалось. Эти смертники шли убивать нас, зная, что обратно не вернутся. Оружие оборотни изъяли, а трупы сложили кучей и бросили в них какой-то амулет. Чуть не до неба взвелось магическое пламя, которое опало буквально за пару минут, оставив после себя лишь черное выжженное пятно. Костер стал братской могилой для тех, кто на нас предательски напал. «Нельзя хищникам оставлять, госпожа», — пояснил телохранитель, сидящий рядом со мной. Из-под пригляда меня не выпускали ни на секунду. «Не нужно, чтобы дикие звери людоедами становились, а вести в долину и хоронить много чести». Сглотнув, я медленно кивнула. «Мы успеем до ночи вернуться в город?» — спросила, взглянув на Каена. Его полностью раздели и прикрыли плащом, но в себя он пока так и не пришел. «Успеем до темноты спуститься, а вот въезжать будем незаметно. Нельзя, чтобы видели вас». «Почему? Разве не наоборот? Пусть народ знает, что княжеская чета жива и здорова, ведь завтра у лорда день рождения, серьезная дата». «А лорд и есть жив, и в некотором роде здоров. Будет. А вот вас, леди, придется спрятать. На вас ведь покушались, князя случайно зацепило. Не он мишенью был. К вам они все пробивались, в вас стреляли. Так что, княгинюшка, придется вам до завтра побыть незаметной. А там видно будет». «Кай!» — подпрыгнула я, когда супруг вдруг дернулся и застонал, а его лицо исказилось от боли. Собралась вскочить и броситься к нему, но была остановлена сильной рукой. «Не мешайте, госпожа, перекинуться ему надобно». Минута, и из-под плаща выбрался наружу огромный снежный барс. Он оскалился, зашипел, бешено колотя хвостом и сверкая глазами. Чутко повел носом, и тут увидел меня. Одним огромным прыжком зверь преодолел расстояние между нами и оказался рядом. «Каен!» — позвала я и протянула к нему трясущиеся руки. «Леди!» — тихо произнес мой телохранитель и застыл, не шевелясь. «Замрите! Вдруг он еще не в себе? Из боя ведь до конца не вышел!» Но Каен узнал меня, ткнул башкой в плечо, лизнул в щеку, обнюхал, тычась носом в грудь. «Порядок!» — признал свою самку и убедился, что она не пострадала. С облегчением выдохнул оборотень, караулящий меня. «Князь, возвращаться нужно, иначе стемнеет, застрянем в горах». Здоровенный снежный барс кивнул и потрусил изучать поле боя. Назад мы двигались долго. Лошадей вели в поводу те, кто не слишком пострадал и остался в человеческой ипостаси. Прочие скользили большими пятнистыми котами. Лошади, что характерно, ничуть не боялись, вероятно, приученные к тому, что их хозяева могут быть и такими, и сякими. Я ехала верхом, взятая в коробочку, а рядом с моим конем стелился по земле Ирбис. Тот участок пути, который в прошлый раз вызвал у меня панику, я опять преодолела в компании Каена. Только на этот раз мы не разговаривали, а я просто шла, положив руку на его затылок, а он оттеснял меня от края к скале. С его массой и размерами я вообще могла сесть на него и прокатиться, так что отодвинуть меня подальше от обрыва, чтобы не смотрела куда не надо, барсу ничего не стоило. В город въезжали уже по темноте. Меня замотали в плащ до бровей. Велели носа из-под капюшона не высовывать и сидеть неподвижно. Потом, также не позволяя оглядеться, сопроводили в дом и устроили в одной из гостевых комнат. Ну, как устроили? О нормальном отдыхе и сне в эту ночь речи не велось. Двое охранников встали у окна, двое у двери, еще двое снаружи. Ко мне прислали только Лисси с едой и чистой одеждой. Пока я смывала с себя кровь и переодевалась, моя горничная караулила у входа в ванную. После того, как все поели по очереди, о парнях тоже позаботились, мы с оборотницей вдвоем устроились прямо в одежде на большой двуспальной кровати. Я легла и укрылась покрывалом. Алисси села, положив подушку под спину, и заявила, что спать совсем не хочет, а потому будет стеречь мой покой. И я заснула, хотя думала, что после такого стресса глаз не сомкну. Похоже, чаек мне горничная подсунула успокоительный. Я ведь нервничала весь день, такого страху натерпелась за Каена, а он даже не остался со мной, только облизал лицо и подтолкнул головой во временные покои. Данир за него сказал, что сегодня будем создавать видимость, что князь ночует в одиночестве по какой-то неясной причине. Нет княгини ни в своих, ни в его покоях. Почему нет? А вот это неизвестно. Утром я проснулась от шорохов, сонно приоткрыла глаза и увидела Лисси, которая пыталась тихонечко прокрасться к двери. Охранники мои бдили на посту, вид имели вполне свежий, несмотря на долгие часы бодрствования, да и моя горничная не выглядела помятой или уставшей, вот что значит оборотни. Я после того, как не посплю ночь, словно выжатый лимон, а эти полны сил. «Лисси, я проснулась». Села я в кровати и зевнула, прикрыв рот рукой. «Что ты мне вчера подмешала, что я так быстро отключилась?» «Ой!» — засмущалась девушка. «Вы догадались, да? Не сердитесь, госпожа. Мы просто хотели, чтобы вы хорошо отдохнули. Сегодня ведь будет нелегко. День рождения князя, гости станут прибывать. А он... А вы...» «А что он?» — напряглась я. «Нет-нет, здоров, государь!» — замахала руками девушка. «Отдохнул, отоспался, от раны следа не осталось. Мы же кошки, на нас, как на собаке, заживает». Она замерла с приоткрытым ртом, сообразив, что сказала, а остальные присутствующие зафыркали, посмеиваясь. «Так что с князем, Лисси?» — повторила я вопрос. «Госпожа, а давайте вам лучше Данир Лохис все расскажет», — протараторила девчонка и прыснула в открытую дверь. Ну, Лисси запугала и удрала. Я соскользнула с постели, зашла на пару минут в уборную и в ванную, поплескала воды в лицо, чтобы окончательно проснуться. А когда вернулась в комнату, меня уже ждали поднос с завтраком и Данир. «Доброе утро, княгиня», — поклонился десятник. «И?» — кивнув, требовательно спросила я. «Связались с лордом Навассой. Князь показал, где переговорный амулет». Начал отчитываться оборотень, а у меня поднялись брови. «Почему показал? Почему сам не связался?» «Советник сможет прибыть только к вечеру. Очень уж он далеко. Оттуда даже порталами быстро не доберешься. Велел передать, что вы сейчас за старшую, что он рассчитывает на ваше благоразумие и надеется, что вы не подведете его и князя. Точнее, князя и его». «Так, что с Каеном?» «Да это...» — помялся оборотень. И я едва сдержалась, чтобы не швырнуть в него вилку с подноса. Сколько можно изводить меня недомолвками? «Здоров, государь, полностью здоров, только вот застрял в обороте. Не может перекинуться обратно в человека». «Как это застрял?» — опешила я. «Такое возможно?» «Видимо, возможно. Мы стрелы, что в него попали, припрятали. Покажем на Вассе, как приедет. Похоже, что-то такое на них было. Не знаю, что, госпожа, не маг я. А только не может пока лорд Невис из Барса обратно в человека». «И что теперь делать?» Я даже за голову схватилась. «У него же сегодня день рождения! 30 лет! Ключевая дата! Какие-то гости! А мне-то что делать?» «Да что всегда, госпожа, княгиня вы. Законная правительница наша, супруга князя. Вот и встречайте гостей, разговоры с ними разговаривайте. Ну, что вы там всегда делаете в таких случаях? А мы охранять будем, вы не беспокойтесь. О произошедшем никто, кроме тех, кто был с вами в горах, не знает. Вы же леди ученая, образованная, придумайте что-нибудь. а мы как прикажете, так и сделаем. На вас распорядился вас во всем слушаться и подстраховывать. Сказал, что уверен, вы сделаете все как надо». Я застонала, уронив лицо в ладони. «Княгиня? Ну какая из меня княгиня?» «Где гостей обычно принимают в такой день?» — спросила через минуту. «Так в ратуше, зал уже готов, только вас с государем и ждут». «Так, Данир, парни, с этой минуты любому, кто поинтересуется, с чего это вдруг лорд Невис не в человеческом облике, говорите, что знамение ему было, когда посещал храм Сияющего. Осенил его благодатью Бог, про нападение молчим. А после знамения...» Я покусала губы, придумывая уважительную причину. «Пусть будет, что Каен дал обет. Ходить в облике, который принимает Сияющий, спускаясь на землю, до тех пор, пока... пока... не знаю, до каких пор. Давайте многозначительно молчать, мол, не раскрыл нам князь точных сроков. Он господин, ему виднее. Это лишь его и Сияющего дела, а простых смертных сие не касается. Все поняли?» «Хорошо придумали, ваша светлость», — поразмыслив, выдал стоящий у окна оборотень. «А знамение-то было?» «Было», — отрезала я, вспомнив, как исчезла с алтаря лужица нашей крови. «Обета князь не приносил, а вот знамение было, я свидетель». Так и решили. Когда я с трудом впихнула в себя завтрак, меня проводили в покое мужа. Снежный барс метался по гостиной и едва не сбил меня с ног, когда я вошла в компанию охранников. Присев на корточки, я зарылась лицом в его шерсть на шее и обняла. Посидела так немного, после чего отстранилась и сказала мужу о своей идее, хотя и странно разговаривать со зверем, словно это человек. Ирбис выслушал, подергивая хвостом, и кивнул. «Значит, так и решили», — со вздохом отстранилась я. «Мне нужно собраться к празднику. Где моя горничная?» Осознав, что сегодня буду составлять пару белому снежному барсу в черных пятнах, я выбрала не тот наряд, который планировала изначально. Красный или синий заглушат именинника, а этого допустить нельзя. Нужно быть ему в тон, а значит, у меня имелось одно платье, которое портниха пошила по моему эскизу. Княгиня ведь обязана иметь множество вариантов одежды на любые случаи. Вот это относилось к ним. Белоснежное, аж искрящееся, туго облегающее фигуру до середины бедра и лишь оттуда расходящаяся к низу фалдами, вырез асимметричный, как на моем бальном платье в королевском дворце. Нравится мне такой крой. Один рукав отсутствовал совсем, а второй был широким и летящим, словно крыло птицы, а линия косой горловины и край рукава расшиты черным бисером. Два цвета, белый и черный, как и у снежного барса, которого я сегодня буду сопровождать. Мои черные волосы, подаренное мне Каеном кольцо, черная роза. На шею не требовалось крупное украшение за счет бисерной отделки платья, так что я оставила лишь свою тонкую цепочку с серебряной розочкой, ну и браслет с подвесками. Его я не снимала никогда, кроме одного раза – королевского праздника конца весны. «Мы с Каеном будем хорошо смотреться рядом», а чтобы выглядеть еще эффектнее, я даже готова нанести макияж. Пусть глаза будут невероятно большими, а губы чувственными и яркими. Меня должны хорошо видеть издалека, ведь сегодня я — голос князя. Когда я, полностью готовая, с макияжем и роскошной прической, сделанной Лисси, вошла в гостиную, то охранники не удержали восторженных вздохов. Ну и хорошо. Раз уж я их сразила, то и прочие не устоят. Чем больше внимания достанется мне, тем меньше придется объяснять, отчего это князь в звериной шкуре в столь знаменательный день. В ратушу мы ехали в Ландо. Оказалось, Каен таки заказал его для меня, но обновить мы не успели. Вот сегодня как раз впервые и прокатимся. А на улицах города толпы и толпы. Народ приветствовал своего господина и его супругу, бросая под ноги наших лошадей цветы. Снежный барс снисходительно наблюдал за ликованием своих подданных, не имея возможности как-то реагировать, а вот я улыбалась и махала рукой и за него, и за себя. Близко к нам никого не подпускали, так как мы ехали в полном окружении охраны. Да, и на крышах домов засели лучники, готовые расстрелять любого, кто проявит агрессию к княжеской чете. И все равно я нервничала. Свежи еще были вчерашние воспоминания. «А ведь я так и не успела приготовить тебе подарка», — шепнула я в чуткое пушистое ухо, приобняв своего барса за шею. «Даже народ подготовился, а я нет. Простишь меня, Кай? Я потом тебе обязательно что-нибудь подарю. Должна же я порадовать своего любимого котика». Котику обещание понравилось. Он лизнул меня в обнаженное плечо и потерся головой, вызвав рев восторга у толпы. Наверное, мы выглядели трогательно. Стройная, смуглая брюнетка с высокой сложной прической в роскошном белом платье и огромный пятнистый ирбис, которому девушка, в принципе, на один зубок, а он к ней ластится. В ратуше нас встретили Мелисса и Дилис. «Госпожа, все готово», — поклонился нам секретарь моего мужа. «Ну и мой по совместительству». «Государь, вы сегодня будете так?» Несколько озадачился он, взглянув на вышагивающего рядом со мной барса. «Дилис, ваш господин, дал обет сияющему после знамения, что нам вчера явилось. Так что да, пока лорд Невис будет в таком облике. Не нам, простым смертным, рассуждать о воле богов». «О-о-о!» — выдохнул парень и снова поклонился. Мелисса лишь прижала к губам руку, пребывая в восторженном удивлении от моих откровений. Сияющего барса оборотни чтили. В украшенном цветами зале, куда нас проводили, уже присутствовали гости. И стояли два трона с красной бархатной обивкой для княжеской пары. Только вот... «Дилис, замените вашему господину место для сидения, пожалуйста», — обратилась я к секретарю. «Обед — это важно, но лорду будет некомфортно в таком облике на троне. Пусть принесут атаманку или софу, и непременно обтянутую красным бархатом. Я видела что-то подобное в одном из помещений ратуши». «Слушаюсь, госпожа», — поклонился он и умчался отдавать распоряжение. Мы с Каеном дождались, пока на глазах у изумленных гостей сменят мебель, и лишь после этого прошли и заняли свои места. Лорд Невис, князь оборотней, вальяжно разлегся на красном бархате софы, свесив одну лапу, и я величественно, насколько позволяли трясущиеся поджилки, опустилась на трон. Сзади и по обеим сторонам от нас встали одетые в парадные мундиры охранники. Вроде как почетный караул. «Я княгиня, я княгиня, я справлюсь. Главное, что Каен жив, он рядом». «Мы вместе проживем этот день. Я не подведу его. Сделаю все, что в моих силах, но никто не догадается, что его обличие зверя вынужденное». «Лорды и леди, люди, оборотни, эльфы. Ушастого народа я раньше никогда не встречала и дивилась их невероятной хрупкой красоте, роскошным светлым волосам и мелодичным голосам. Послы и дипломаты – представители королей дружески настроенных стран и ближайших соседей, купцы и банкиры. Гости шли и шли, подходили к нам, отвешивали церемонные поклоны, произносили торжественные речи, передавали дары, поздравляли князя с тем, что он встречает свое 30-летие рука об руку с прекраснейшей из женщин. Это обо мне, понятное дело. Многие искренне радовались, что владыка нашел себе супругу, и власть у оборотней не сменится. И так непозволительно долго тянул, заставляя соседей нервничать. А ну как холостым останется? Кто тогда вместо него займет трон огромного княжества?